Ребята, девчата, всем привет, и это вторая часть с халявщиками на OLX. На этот раз мы потеряли iPhone 7 и поставили на заставку бейсболиста. Для чего я это сделал, вы увидите, собственно, в видео. Но, к сожалению, OLX разрешает своим пользователям бесплатно публиковать одно объявление в одном разделе в месяц. Поэтому спасибо моему подписчику Илюхе, который помог мне в этом всем деле, и мы сняли этот видос. Если у кого есть просьбы, пожелания и так далее, пишите мне в Instagram, ссылочка будет в описании. Всем приятного просмотра и поехали смотреть видео. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте, это Александр, мы с вами... Никита, да? Да, нашел вашу пропажу, так сказать. Завтра просто я работаю где-то, ну, до такого же времени. Там, вы бесплатно даете? В принципе, да, но там сами захотите как-то отблагодарить. Ну, мне не это важно, мне главное отдать. Конечно. Скажите, завтра я как раз работаю, я в Митрограде работаю, если что, можете туда подъехать завтра ко мне на работу, когда вам удобно будет, да я вам отдам его. Так, читайте, я сейчас напишу Митроград. Митроград, да, там компьютерный клуб. Это где именно? Это в самом Митрограде, вот вы, получается, спускаетесь. А какое метро? Метро какое? Митроград. А, я понял, подождите, это на этом, Золотые ворота, как же называется? Ближайшая ветка метро. Затрудняюсь ответить, я просто на машине передвигаюсь. А, вы на машине? Ну, Да. Я просто, я там в компьютерном клубе работаю, получается, вы спуститесь, ну, или я выйду, и вам отдам, то есть, в общем-то. В какое время вам будет удобно-то подъехать завтра? Ну, часа в 2, если можно, да, будет. Расскажите, ну, так, чтобы убедиться, что это ваш. У вас там бейсболист, получается, был на заставке? А? Ну, у вас там бейсболист на заставке, да, был? Да. Я понял. И, то есть, когда вы его потеряли примерно, так, чтобы я... Ну, буквально пару дней назад. Ага, я понял. Так, пару дней назад, а я... Так, видите, Митроград. Я же просто, чтобы сориентироваться, а то я просто Киев вот это относительно знаю. Чтобы вы сориентировались, смотрите, там, где Майдан, вы знаете, да, допустим? Да, Майдан. Вот, Майдан, центр, Майдан, да. И рядом с Майданом пузатая хата. Пузатая хата, да. И там Митроград, это как торговый центр в метро в самом. Так, Митроград? Да. Ну вы в Гугле... Да, вы в Гугле вбейте, вам будет так проще, вам там юридический адрес выдаст, и все, как бы. И я там в компьютерном клубе, получается, работаю, и возьму его тогда. Ага. Значит, метро Хрещатик, Пузатая хата, Митроград. Да, я посмотрю. Спасибо. Подождите, это ваш номер, да? Да, это мой номер, и вы потеряли его пару дней назад, на заставке был бейсболист, все верно? Да. Ну и там, я так понял, вы бейсболом вообще занимаетесь, там, потому что все одни приложения, вот эти бейсбольные, и... Да. Я понял. Да. Ну, тогда вы же ответите на вопрос, сколько пинчеров стоит на базе? Ой, я честно не помню. Ладно, окей, а кто такой пинчер? Пинчер, это, по-моему, это же знакомый. Какой знакомый? Ну вы же бейсболист, вы же должны знать. Ой, честно я вам скажу, я вот эти бейсболы это так поставил еще давно. Так там приложение, там фотографии, что вы, ну, там бейсбол, перчатки и так далее. Ладно, кто такой кетчер? Кетчер? Да. Сука, бейсболист. А ну-ка, иди сюда, шиш. Слился так. Ничего, брат, сейчас мы тебя наберем, ты еще нам ответишь, что такое кетчер. И, кстати, пинчеров на базе ни одного нету, потому что у пинчеров нет своей базы. Сорвалось. Тогда вы ответите. Смотрите, Александр, я не совсем просто владелец, я думал, вы отдаете. У вас там бейсболист на заставке, да, был? Да. Ну и там, я так понял, вы бейсболом вообще занимаетесь, там, потому что все одни приложения, вот эти бейсбольные, и... Да. Я понял. Я думал, вы отдаете, просто не сообразил. В смысле, просто так я благотворительностью, типа, занимаюсь или что? Ну да, я подумал, что вы отдаете. Потому что мне делать не хуй больше, но я хозяина еще. А, вы хозяина, я думал, вы отдаете, я подумал, что ты думаешь, что же такое... спрашиваете, потерял. Так, думаю, нет, но я же спросил, просто... вы ставили бейсболиста на заставку? Вы сказали да, ну а, то есть... Нет. Да ладно, не прокатило просто, да? Да? Ну не прокатило просто, да? Да не, я подумал, что... Да ладно, ладно, пи***лак, тебе бывает, тебе минут 10. Ладненько, хороших снов. Владельцы. Так вы не отдаете так, нет? Не-не-не-не, я благотворительностью не занимаюсь, я не касса взаимопомощи, ищу владельца. Ага, все, хорошо, до свидания. Да, да. Нормально сошел тип. Блин, а по голосу взрослый человек. Алло. Алло, Игорь? Алло. Да. Да-да-да, здравствуйте, это Александр. По поводу да, телефона. Подскажите, ваш, да, эска? Ваша да, эска? Да, это мой телефон. Вы не с Киева, правильно я понял? Я не с Киева. Мы там проезжали проездом, мы на экскурсию ездили. Ага, что за экскурсия? На Белую церковь. Ага, понял, и потеряли, да, его? Когда это было, так, чтобы я понимал? Недели 4 назад, ну месяц почти. Ну да, ну в чехле все как в описании, да, ваше? Да. Че, далеко отправлять вам его? Понял, я так понял, вы бейсболист, да, ну, как, типа с группой, потому что у вас там все приложения по бейсболу и там на заставке да. Бейсболист. Человек. Ну да. Окей, я тогда отправлю. Ну, раз вы бейсболист, то это самое. Скажите, сколько питчеров на базе? Кого? Питчеров на базе. Сколько в бейсболе? 3. Сколько? 3. 3 питчера? Ну да. А кто такой питчер? Это нападающий. Нападающий? Ну не нападающий, как объяснить. А кетчер кто такой? То есть, 3 питчера на базе. Ага, ну, в принципе, да, все верно. Скажите, там еще этот самый Инстаграм был. Вы же помните, как вы подписаны? Я сейчас сравню. Нет, я аккаунт буду новый создавать, потому что я не помню, я не знаю, как его восстановить, он мне ни к чему не привязан. Не-не-не, это я понимаю, я имею в виду. Там никнейм же был, вы же помните, как вы подписаны? Я же говорю, я не помню, вот что этот. Я же говорю, что новый буду создавать, даже не помню, как... Я подписан, я даже не привязывал к нему ничего. Так, там никнейм, фамилия, имя. Только с цифрами. Я этого не помню. Фамилию, имя не помните свою? Не, я свою помню, но я там не так подписан, я по-другому там подписан. Ну как, там подписано, там никнейм, имя, фамилия. Ну это вообще друга, мне не смазывалось. В смысле друга? Друга Инстаграм на вашем телефоне? Ну да, ну а что, я же не могу давать друзьям заходить через свой телефон в Инстаграм. Это... Они уже рядом... Сидите, я на учебе попросили, я там зашел. Мне кажется, неправду говорите вы. Не, ну, я говорю так, как есть. Угу. Ну, ладно, фамилия, имя там вот, типа, там на аккаунте фамилия, имя. Вы же помните, кому вы давали? Давайте сравним. Дмитрий там. Что Дмитрий там? Ну, кому ты чешешь, ну скажи мне. Вот на что ты надеешься, ну вот я не понимаю, честно. Не нашел. Ну вот я придумал этот бейсбол, и я придумал вообще этот телефон. Ну. Ну, так. Ты любитель халявы или что? Я потерял реальность телефон. Ты потерял реально телефон с приложениями для бейсбола и так далее? Не, ну не для бейсбола. Я думал, может кто-то уже нашел его, поменял. Я ж не знаю этого. Так ты сказал, что ты ставил приложение по бейсболу «Все мои», я бейсболист. Ну, понял. Я так понял, вы бейсболист, да? Ну, как, типа с группой, потому что у вас там все приложения по бейсболу и там заставки да. Бейсболист. Вы правильно понимаете, слава богу, понимающий человек. Ну, да. Тем не менее, ответы были на мои вопросы положительные. Значит, угадал. Значит, угадал? Ну, халявщик ты, да, короче, телефон... да? Не халявщик, я телефон потерял. Ой, короче, все вы так говорите. Знаешь, сколько уже людей нашел этот телефон? Ну, человек 50 уже нашло. Не, ну, блядь, вот есть капля совести хотя бы, но вот не стыдно вообще? Вообще не стыдно. Вообще похуй? Да. Понял. Ну, тогда что? Пока тогда. Пока. Моя рыбка. Друзья, надеюсь, вам понравился видос. Если вы хотите помочь мне снимать новые серии халявщиков, пишите мне в Инстаграм, ссылочка, как всегда, в описании. Всем спасибо, с вами был я. Всем пока.